сумерки, отдохнув после обеда, Борис Петрович сидел на лавке и вздыхал. В избе при нем был только один Ягужинский, царапал пером на углу стола. — Смотри, глаза попортишь, — тихо сказал Борис Петрович. — Кончаю, господин фельдмаршал. — Ну, кончаешь, кончай. И уже совсем про себя. Так-то вот оно нашего брата. Ну-ну. Ах ты, боже мой! Легонько постукивал всей горстью по столу, глядел в мутное окошечко. На озере в крепости еще полыхало. Ягужинский весело, насмешливо косился на господина фельдмаршала. Ишь, как его подперло! Шея надулась, лицо потерянное. «Отнесешь указ-то полковнику, — сказал Борис Петрович, — да зайди во второй драгунский полк, что ли, этого, как его, Оську Демина, урядника, разыщи. Там с ним в обозе бабенка одна. Жалко, пропадет. Замнут драгуны. Ты ее приведи-ка сюда. Постой, Оське, на-ка, передай рубль. Жалую, скажи». «Все будет исполнено, господин фельдмаршал». Борис Петрович один в избе кряхтел, качал головой. «И ведь ничего не поделаешь. Без греха, как ты ни старайся, не прожить. В 97-м году ездил в Неаполь. Привязалась к сердцу черненькая одна, хоть плачь. И на Везувий лазил». Глядел на адский огонь и на острове Капри лазил на страшные скалы. Глядел капище поганских римских богов и прилежно осматривал католические монастыри. Глядел и руками трогал доску, на которой сидел Господь Бог, умывая ученикам ноги. И часть хлеба — тайные вечери, и крест деревянный, в нем часть пупа Христова — и часть обрезания, и один башмак Христов, ветхий, и главу пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи, и многое другое вельми предивное и причудесное. Так нет же, все заслонило ему востроглазая джулька, с бубном плясала, песни пела. Хотел ее взять в Москву, в ногах валялся у девчонки. Ах, боже мой, боже мой! Ягужинский, как всегда, обернулся одним духом. Легонько втолкнул в избу давешнюю девушку в голубом платье, в опрятных белых чулках, грудь накрест перевязана косынкой, в кудрявых темных волосах соломинки. Видимо, в обозе уже пристраивались валять ее под телегами. Девушка у порога опустилась на колени, низко нагнула голову, явила собой покорность и мольбу. Ягужинский, бодро крякнув, вышел. Борис Петрович некоторое время разглядывал девушку. Ладная, видать, ловкая. Шея, руки нежные, белые, весьма располагающие. Заговорил с ней по-немецки. Зовут как? Девушка легко, коротко вздохнула. Элен и Катерины. Катерина? Хорошо. Отец кто? Сирота. Была в услужении у пастора Эрнста Глюка. — В услужении? — Очень хорошо. Стирать умеешь? — Стирать умею. Многое умею. За детьми ходить. — Видишь ты, у меня из споднего платья постирать некому. — Ну что же, девица? — Нет уж. Недавно вышла замуж. — А-а-а. За кого? — Королевский кирасир Иоганн Рабе. Борис Петрович насупился. Спросил неласково про кирасира. Где же он среди пленных? Может, убит? Я видела, Иоганн с двумя солдатами бросился вплавь через озеро. Больше его не видала. Плакать, Катерина, не надо. Молода, другого наживешь. Есть хочешь? Очень. Ответила она тонким голосом, подняла похудевшее лицо и опять улыбнулась. Покорно, доверчиво. Борис Петрович подошел к ней, взял за плечи, поднял, поцеловал в тонкие теплые волосы, и плечи у нее были теплые, нежные. — Садись к столу, покормим. — Обижать не будем. Вино пьешь? Не знаю. Значит, пьешь. Борис Петрович крикнул денщика строго, чтобы солдат ничего не подумал лишнего, боже упаси, не ухмыльнулся, приказал накрывать ужинать. Сам за ужином не столько ел, сколько поглядывал на Катерину. Ишь ты, какая голодная! Ест опрятно, ловко, взглянет влажно на Бориса Петровича, благодарно прикроет белые зубки. От еды и вина щеки ее порозовели. «Платьишки твои, чай, все погорели?» «Все пропало», — беспечно ответила она. «Ничего, наживем. На неделе поедем в Новгород, там тебе будет лучше. Сегодня по походному на печи будем спать». Катерина из-под ресниц темно поглядела на него, покраснела, отвернула лицо, прикрылась рукой. «Ишь ты какая, Катерина, баба!» Сил нет, до чего нравилась Борису Петровичу эта комнатная девушка. Потянувшись через стол, взял ее за кисть руки. Она все прикрывалась, сквозь пальцы чудно блестел ее глаз. «Ну-ну-ну! В крепостные тебя не запишем, не бойся! Будешь жить в горницах! Мне экономка давно нужна!»